Я слышал, что названный брат Дмитрий очень юн, но ты, оказывается, вовсе дитя. Что Марина успела выучиться по-русски, было известно из писем, но Ластик не ожидал услышать такую чистую речь, почти без акцента, удивился и обиделся. Во-первых, сама она дитя, и, во-вторых, чего это она такая надутая? Помни, как поставил на место ее папашу, Ластик со всей солидностью объявил: «Государь велел мне сказать твоей милости нечто с глазу на глаз», и демонстративно покосился на спутника Марины, судя по гургузому наряду из немцев. Но у дочки характер оказался потверже, чем у отца. — Это мой астролог, пан барон Эдвард Келли. У меня нет от него секретов, — холодно молвила она. — Говори. Пришлось рассмотреть астролога получше. Он был немолод, невелик ростом, неприметен лицом и состоял сплошь из геометрических фигур. Квадратное туловище, ноги, как два массивных цилиндра, шар бритой головы, сверху покрытый черным кругом берета. Да и физиономия у барона тоже была вполне геометрическая. Эллипс с пририсованным к низу треугольником каштановой бородки, а по бокам две симметричные дуги усов. Одет Эдвард Келли был в несуразно короткую куртку. Кажется, она называлась камзол. Смешные шорты с пуфами и обтягивающие чулки розового цвета. По московским понятиям — скоморох, шут гороховый. Интереснее всего Ластику показалась странная конструкция, прикрепленная к колбу астролога. Обруч, а на нем пузатая трубочка с увеличительным стеклом. Зачем она барону? Не звезды же разглядывать. Подождав, пока царский посол его рассмотрит, Келли поклонился и спросил на таком же правильном русском языке, как и его госпожа, только звуки произносил на английский лад. — Благоугодный принц, могу ли я спросить, где вы достали такой прекрасный диамант? Пухлый палец деликатно показал на райское яблоко, висевшее на груди князин ангела. — Не время о пустом болтать! — отбрил англичанина Ластик и отвернулся. — Госпожа, у меня к тебе слово, государева. — Повторяю еще раз, — с нажимом произнес он, — оно предназначено лишь для твоих ушей. Марина топнула ногой. Ее глаза сверкнули. — Не забывайся, князь, ты говоришь со своей будущей царицей. У меня нет тайн от барона Келли. А хочешь, чтобы нас не слышали чужие, вели выйти своему рейтару. Или ты боишься оставаться со мной без охраны? Ластик в замешательстве оглянулся на солдата. Из-под забрала донесся веселый смех, и рука в перчатке расстегнула застежки шлема. — Дмитрий! Мой Дмитрий! — пронзительно вскричал Марина. И лицо ее преобразилось. Сухие губы раздвинулись в улыбке, обнажив ровные белоснежные зубы. Большую редкость в эпоху, когда о зубной пасти слыхом не слыхивали. Глаза будто распахнулись, наполнились светом. — Мой милый! — тихо проговорила ясновельможная пани. — Наконец-то! Царь стоял на месте, смотрел на нее, не отрываясь, и, кажется, не мог пошевелиться. Тогда она сама шагнула ему навстречу, обняла своими тонкими белыми руками и стала целовать в щеки, в лоб, в губы, и первым же прикосновением будто исцелила его от паралича. — Марина! — задохнулся государь, крепко прижал ее к себе. Тут Ластик застеснялся. Отошел в сторону, отвернулся. Чудеса, да и только. Вот что любовь с людьми делает. Меняет прямо до неузнаваемости. Кто бы мог подумать, что эта самая Марина, столь мало ему понравившаяся, может так улыбаться, говорить таким голосом. Оказывается, она в самом деле редкостная. Просто невероятная красавица, не соврал Юрка. Наверное, она всегда такая, когда с ним. Неудивительно, что Юрка голову потерял. Сколько ни отговаривал его Ластик от безумной затеи нарядиться рейтаром, все было впустую, и слушать не стал. В Кремле прикрытие обеспечивал Басманов. Было объявлено, что государь и его первый воевода заперлись в царских покоях, чтобы обсудить план будущего похода. Даже слугам входить в кабинет запрещалось. На самом деле Басманов сидел там один одинешенек, если не считать жареного поросенка и бочонка романей. А православный государь, презрев риск неслыханного скандала, поскакал на свидание с прекрасной полячкой. Неправильно это, безответственно и очень глупо, думал Ластик, разглядывая полог шатра. Но зато как красиво! Кто-то слегка дернул его за рукав. «Благородный принц», — зашептал астролог со своим квакающим акцентом, — «прости, что не представился твоей светлости как следует. Русские люди, у кого я учился русскому языку, звали меня Едварием Патрикеевичем Кельиным. Так им было проще». «Почему Патрикеевичем?» — тоже шепотом спросил Ластик, покосившись на влюбленных. «Все целуются. Имя моего отца было Патрик».